Глава 4. С чего начать работу над партнерским соглашением? Кто не знает, в какую гавань плывет, для того нет попутного ветра. Луций Аннэй Сенека. Начните с персональной стратегии. Да, начинать стоит с себя. К такому заключению приходишь, принимая в расчет время, обстоятельства и личность собственника бизнеса. Давайте попробуем разобраться со всем по порядку. Возраст. Именно возраст дает отличное понимание конечности своего бытия, смертности. Особенно, когда впереди остается значительно меньше времени, чем позади. Хотя многие собственники бизнеса, и не только они, ведут себя так, будто они бессмертны, что приводит к катастрофическим последствиям для их окружения. Однако время — ресурс ограниченный и конечный для каждого человека, что все-таки приходится учитывать. Внешние обстоятельства. За последние несколько лет картина будущего многих людей, включая и мою собственную, была полностью разрушена внешними обстоятельствами. Были мы готовы к этому? Вряд ли. Но сущность каждого человека — жить будущим. Это зашито в нас от природы, пусть даже будущее окажется только завтрашним днем. Подумайте, изменились ли ваши мечты после наступления неблагоприятных внешних обстоятельств? Думаю, что кардинально не изменились. Каждый из нас мечтает о лучшей жизни для себя, семьи, близких. Но что точно изменилось, так это пути достижения того, о чем вы мечтаете. Другими словами, ваши мечты — своеобразная цель, причем это не событие, а процесс, отражающий то, как именно ты хотел бы жить. Дороги к этим целям могут быть разными, в зависимости от обстоятельств, как внутренних, так и внешних. Но если целей нет, что тогда делать? Плыть по течению? В одном из своих романов великий киргизский писатель Чингис Айтматов очень здорово сказал, что человек умирает тогда, когда все его цели в жизни достигнуты. Даже если человек физически еще жив, отсюда вытекает еще одна сложная проблема — смысл или цель человеческой жизни. Смысл или цель жизни. Сейчас вы скажете, и этот туда же, в мотивацию и психологию. Нет. Я имею в виду про смысл жизни с абсолютно прагматичной целью. Когда тебе 30 лет, ты можешь проделывать со своей жизнью что угодно. Впереди еще вагон и маленькая тележка времени. А когда осталось лет 10-15 активной жизни, начинаешь невольно задумываться, как использовать это время с максимальной пользой, не суетясь по поводу и без повода. Тут как раз и помогает понимание того, чего же ты хочешь от жизни. Четкое определение собственных ценностей дает возможность фокусироваться на правильных усилиях, не отвлекаясь на ненужные вещи. Личность предпринимателя, собственника. Считаю, что Майкл Гербер, американский эксперт по малому бизнесу, дал одно из лучших определений личности предпринимателя. Предпринимательская натура превращает самые обычные условия в необыкновенные возможности. Предприниматель является нашим прорицателем, фантазером, той энергией, которая необходима для каждого нашего поступка. Предпринимательское воображение приоткрывает нам завесу над будущим. Предприниматель является катализатором перемен. Он никогда не живет прошлым, лишь иногда настоящим и практически всегда будущим. Каждая предпринимательская личность стремится к исключительному контролю над ситуацией. Мысленно витая в будущем, она нуждается в контроле над людьми и ситуацией в настоящем для того, чтобы сосредоточиться на своем видении будущего. Кроме того, мы постоянно забываем о том, что все течет, все меняется. То, что актуально для нас или наших партнеров в текущий момент, завтра или через 5, 10, 15 лет, потеряет актуальность или полностью обесценится. Могу сказать, что я в 37 лет, то есть в момент создания нашей компании, и я сегодняшний, в свои 56, это совсем разные люди. Со временем общая картина мира партнеров неизбежно начинает распадаться, что приводит к эрозии партнерских отношений. Я давно пришел к такой мысли, и теперь все чаще вижу подтверждение этой идеи на примерах истории собственников других компаний. В моем понимании предприниматель — это своего рода солнце, центр Солнечной системы, в орбите которого крутится много планет, то есть выгодоприобретателей, бенефициаров, стейкхолдеров, получающих выгоду от его деятельности. Давайте посмотрим, кто все эти люди и каковы риски для предпринимателя при взаимодействии с ними. Сам предприниматель. Очень часто предприниматель, его поведение и интересы — источник основных рисков для себя и своего бизнеса. Семья предпринимателя, особенно когда браков было несколько и есть дети от разных браков. Про семью предпринимателя мы отдельно поговорим в главе 11. Партнеры по бизнесу. Партнеры и их семьи – источник рисков для предпринимателя точно так же, как и он для них. Ваш бизнес. Например, если ваш бизнес, руководители вашего бизнеса, не платит налоги, совершает другие правонарушения, это создает риски в первую очередь для вас. От потери бизнеса, денег или имущества до потери свободы. Государство. Государству нужны ваши деньги в виде налогов, и для вас государство может представлять серьезную угрозу, если ваша деятельность непрозрачна. А теперь представьте, что у вас 5 партнеров. Это значит, что у вас 5 солнечных систем, которые могут оказывать существенное влияние как на вас лично, так и на бизнес, где вы являетесь одним из партнеров. И одна из важнейших задач партнеров как раз и состоит в том, чтобы из этих солнечных систем создать вселенную партнерства. Поэтому глобальное решение этой задачи заключается в следующем. Персональную стратегию каждого партнера привести к общему знаменателю — стратегии партнерства. Далее транслировать ее менеджменту и сотрудникам бизнеса, чтобы превратить в полноценную стратегию бизнеса. Эта задача непростая, но очень важная, потому что не построив на основе персональных стратегий образ будущего своего партнерства и бизнеса, очень скоро вы получите корпоративный конфликт, поскольку у ваших партнеров будет собственная картина будущего. Например, по результатам международного исследования семейного бизнеса, а это чаще всего партнерский бизнес, примечание автора, проведенного PwC в 2010-2011 годах, главной причиной конфликтов в семейных компаниях являлись споры по поводу будущей стратегии развития бизнеса. 44% от общего количества споров. Уверен, что с той поры ничего существенным образом не поменялось. Жизнь предпринимателя, собственника компании, неразрывно связана с бизнесом. Разделить ее на личное, семейное и деловое очень сложно. То есть известная формула work — отношение к life balance. Для таких людей не работает. Предпринимательство — это такой стиль жизни, где все смешано. Продвигая идеи заключения партнерских соглашений, я часто выступаю перед собственниками компаний и показываю слайд с тарелкой сваренных спагетти, которая отлично иллюстрирует образ жизни предпринимателя. Это всегда находит веселый отклик у участников, поскольку наша жизнь действительно напоминает запутанный клубок различных взаимоотношений, с бизнес-партнерами, супругами, детьми, очень часто от нескольких браков, поставщиками, покупателями, государством и так далее. Мы каждый день куда-то бежим, занимаясь рутинными делами и задачами, часто не имея возможности остановиться, перевести дыхание и привести свои личные дела в порядок. Поэтому работа над персональной стратегией может стать отличным способом притормозить и помечтать о собственном будущем, расставить точки во взаимоотношениях, прояснить то, что вы всегда откладывали на потом. Давайте поговорим о том, как подготовить персональную стратегию и объединить ее со стратегиями ваших партнеров. Как подготовить персональную стратегию? Для начала нужно осознать, что это действительно вам нужно. Плыть по течению куда проще и приятнее. Чаще всего, чтобы серьезно задуматься об осознанной картине будущего, человеку нужно получить болезненный пинок от жизни. Со мной так и случилось. Сама жизнь указала, что пора по-другому взглянуть на себя и свою жизнь. Волшебные пендели жизни ускоряют все процессы. Это факт. Каждый год мы с партнерами пишем «хотелки собственников», в которых делимся личными планами на ближайшую перспективу от года до 5 лет и ожиданиями того, что хотим получить от бизнеса и что сами готовы дать бизнесу. Тем не менее, мои размышления над персональной стратегией привели меня к выводу, что одних «хотелок» недостаточно, поскольку они больше похожи на тактические планы, а не на стратегию. Беря пример с лучших практик семейных компаний, мы должны думать о своей жизни с горизонтом планирования в 15-20 лет, не меньше. Придя к этой мысли, я задумался и начал вспоминать, о чем мечтал, когда мне было лет этак 25. И с удивлением обнаружил, что почти все мои мечты сбылись. Может быть, не в самых розовых красках, как мечталось когда-то, но все же, другими словами, мечты превращались в цели, которых я старался достичь. И у меня это получилось, но жизненная ситуация изменилась, и пришлось снова поработать над будущим. Поэтому мечтать полезно, но недостаточно. Нужно попробовать составить свою персональную стратегию, стратегию своей семьи, в виде документа. В поисках своих собственных подходов к подготовке персональной стратегии пришлось перелопатить тонну литературы на эту тему. Ссылки на некоторые из книг вы найдете в конце этой главы. В итоге сложилась некая комбинация подходов, которая помогла мне подготовить именно такую персональную стратегию, как я хотел. Далее несколько советов из моего личного опыта. Во-первых, мне очень понравился подход, предложенный Айше Берсел в ее книге «Жизнь как конструктор. Выбери главное, убери лишнее и создай жизнь, которая тебя вдохновляет». Она дизайнер и в проектировании как раз использует метод, которым пользуются промышленные дизайнеры. Деконструкция. Делим целое на части. Точка зрения. Смотрим иначе. Реконструкция. Соединяем обратно. Выражение. Придаем форму. Кроме того, в деле подготовки персональной стратегии неоценимую помощь мне оказала книга Александра Кравцова «Персональная стратегия. Книга для тех, кто не знает, куда идти дальше». Автор предложил использовать метод сталактитов и сталагмитов в подготовке персональной стратегии, которым я также воспользовался. Как мы с вами уже выяснили ранее, предприниматель всегда стремится жить будущим, планировать будущее, держать под контролем настоящее, контролировать настоящее. Поэтому моя идея персональной стратегии состоит из двух частей — планировать будущее и контролировать настоящее. Очень точно на эту тему высказался Виталий Королёв. Чтобы эффективно решать оперативные задачи, сначала нужно эффективно решить стратегические задачи. Но для того, чтобы двинуться вперед, сначала нужно произвести декомпозицию собственника и его солнечной системы. Про солнечную систему, то есть выгодоприобретателей, мы уже немного поговорили. Возможно, у вас тоже есть собственный список выгодоприобретателей. Положите его на бумагу. Это станет ценной информацией для подготовки вашей стратегии контроля настоящего, к которой мы вернемся позже. Но главное, попробуйте разложить на составляющие те занятия, которыми вам действительно нравится заниматься. Это очень важное упражнение для поиска смысла жизни. Как там говорил Фрейд? Для жизни важны только работа и любовь? Я проделывал это упражнение несколько раз, пока не понял, что мне действительно доставляет удовольствие работа с людьми над партнерскими соглашениями и различными сложными проблемами взаимоотношений партнеров по бизнесу, а также работа с семейными компаниями и их владельцами. Кроме того, мне нравится выступать и преподавать темы, которыми я занимаюсь. Поэтому еще лет 10-15, а может и больше, хочу заниматься именно этим. Причем неважно, где и когда я буду это делать. Еще одним ценным источником при подготовке персональной стратегии для меня явилась статья Райнера Страка, Сюзанны Диркс и Элисон Бейли. Использование стратегического мышления для создания жизни, которую вы хотите. Опубликованное в Harvard Business Review. Авторы предложили метод, который заключается в том, что формат, который обычно используют для создания корпоративных стратегий, подходит и для построения персональной стратегии. Вы можете найти схему подготовки персональной стратегии с использованием этого метода на рисунке 1. Привожу ее в своем вольном переводе. Мне нравится этот метод, потому что после подготовки персональной стратегии вы легко сможете создать и корпоративную стратегию, развернув данную схему в обратную сторону. Во-вторых, мой личный опыт подсказывает несколько особенно важных моментов, которые следует учитывать каждому предпринимателю. Поехать на остров под пальму и оттуда ждать дивиденды, как мечтают многие собственники компаний, не получится. Виталий Королёв в своей книге «Время собственности» точно отмечает, что собственник непубличной компании не может выйти из управления компанией. Развивая эту идею, он говорит, что есть три вида управленческой деятельности. Первый — текущее управление. Второй — стратегическое управление и контроль текущей деятельности. Третий — владельческий контроль. При этом картина «поехать на остров под пальму и оттуда ждать дивиденды», как мечтают многие собственники компаний, абсолютно иллюзорна. Все эти виды управленческой деятельности требуют от собственников определенного участия в делах компании, поэтому им в той или иной степени придется заниматься управлением компанией. Далее, подсказка автора книги, к какому статусу в бизнесе можно стремиться, разрабатывая персональную стратегию. Статусы и роли собственника. Первый. Предприниматель. Второй. Хозяин, собственник и одновременно менеджер. Третий. Лидер, собственник-стратег. Четвертый. Инвестор, чаще всего мажоритарный участник компании. Пятый. Капиталист, реализовавшийся инвестор, чаще всего миноритарный участник компании. Шестой. Основатель, учредитель. Важно строить стратегию своей жизни от будущего к настоящему, а не наоборот. Очевидно, что ставя перед собой цель дорасти, например, до роли лидера, собственника-стратега или капиталиста, вы не сможете в один момент изменить свой статус. На это потребуется время. Наш опыт работы с созданием систем корпоративного управления в разных компаниях показывает, что на это потребуется от 1,5 до 2 лет. Следовательно, нужно быть готовым примерно 2 года своей жизни инвестировать в организацию системы работающего корпоративного управления компании. Поэтому важно строить стратегию жизни от будущего к настоящему, а не наоборот. И вот вам подтверждение моих слов. Томас Уотсон, основатель IBM, в одном из своих интервью говорит: «С самого начала я имел ясное представление о том, как будет выглядеть компания в своем окончательном варианте. Можно сказать, у меня в голове была модель IBM еще на стадии создания видения компании. Другими словами, я понял, чтобы стать известной компанией, IBM с момента рождения должна действовать как знаменитая и успешная фирма задолго до того, как станет таковой. Изначально IBM создавалась в соответствии с моим видением, и ежедневно мы пытались сделать так, чтобы будущая компания максимально соответствовала этому видению». Наконец, в-третьих, как я уже отмечал ранее, выгодоприобретатели могут играть позитивную, поддерживающую, вдохновляющую роль в жизни предпринимателя, но вместе с тем способны становиться источником существенных рисков и серьезных проблем, влияющих на жизнь, здоровье, свободу и финансовое благополучие предпринимателя. Поэтому одна из стратегических задач предпринимателя при подготовке персональной стратегии состоит в том, чтобы сфокусироваться на возможностях и рисках, которые могут проистекать от выгодоприобретателей. Попробуйте оценить, какое позитивное и негативное влияние они могут на вас оказать. И уже потом непосредственно под эти риски создавайте стратегии устранения или защиты. Например, планы или чек-листы с инструкциями, предписывающими, что нужно делать в той или иной ситуации: заключить брачный договор, написать завещание, выдать доверенности, создать запас денег, предпринять другие меры, чтобы при наступлении какой-либо форс-мажорной ситуации ваши доверенные люди не бегали, сломя голову, в поисках решений. Еще раз подчеркну, что работа с рисками — это ваша стратегическая задача, и никто не сделает эту работу за вас. Не буду в деталях описывать процедуру подготовки персональной стратегии. Отмечу лишь, что хорошая стратегия охватывает горизонт длительностью не менее 15-20 лет. И в любом случае ваша личная жизненная стратегия как партнера и собственника бизнеса должна на протяжении определенного периода времени, установленного вами, коррелировать со стратегией ваших партнеров и вашего бизнеса. В противном случае, в какой-то момент вы обнаружите, что находитесь в конфликте со своими партнерами, поскольку их стратегии и виды на бизнес отличаются от ваших. То же самое касается и ваших партнеров. Требования собственника. Теперь, когда с персональной стратегией мы разобрались, нам понадобится какой-то инструмент, который свяжет вашу стратегию со стратегиями ваших партнеров. Как я уже говорил ранее, мы использовали такой документ, как «хотелки собственников». Сейчас же вместо «хотелок собственников» мы готовим другой документ, похожий на «хотелки». Но называется он куда более серьезно — «требования собственника». По сути, требования собственника — это часть персональной стратегии, которая касается совместного с вашими партнерами бизнеса. Наши требования состоят из трех частей. Личные — то, как мы планируем свое участие в партнерстве и бизнесе в ближайшие несколько лет. Содержательные — например, какие люди нужны или какие продукты мы хотим производить. Экономические — цифровые показатели бизнеса, которые каждый из нас хочет видеть в качестве результата деятельности компании в ближайшее время, к примеру, по итогам года. После подготовки этих требований мы обмениваемся документами, изучаем их и проводим стратегическую сессию, на которой стараемся привести все сформулированные условия к общему знаменателю. Результатом работы партнеров над требованиями собственников и должна стать общая стратегия партнерства. Дальше можно направлять ее на обсуждение менеджменту компании, но это, похоже, тема для отдельной книги. В заключение этой главы я хотел бы еще раз подчеркнуть, что работа над персональной стратегией — это возможность помечтать, сфокусироваться и переосмыслить свою жизнь. возможность понять, как наилучшим образом распорядиться ограниченными ресурсами, временем и энергией, куда их направить. Возможность понять, чего вы действительно хотите от жизни и как строить вашу будущую прекрасную жизнь. Итоги. Первое. Начинайте работу над партнерским соглашением с персональной стратегией. Второе. Планируйте. Если вам не исполнилось 50 лет, лучший горизонт планирования — 20 лет. Если больше 50, рекомендованный горизонт планирования — 15 лет. Третье. Определите своих выгодоприобретателей. Продумайте систему предупреждения угроз, которые могут исходить от них. Четвертое. Используйте метод промышленного дизайна, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь. Пятое. Определите то, чем бы вам хотелось заниматься всю жизнь и какие ресурсы для этого нужны. Шестое. Помните, что уехать на остров под пальму на всю жизнь не получится. Придется время от времени заниматься делами компании. Седьмое. Составьте на базе своей персональной стратегии требования собственника к компании. Восьмое. Обсудите с партнерами требования собственника. Девятое. Проведите с партнерами стратегическую сессию и сформируйте общие требования собственников к компании. Что почитать по теме? Гербер. «Малый бизнес. От иллюзий к успеху. Как создать компанию и удержать ее». Олимп Бизнес, 2023. Берсел. «Жизнь как конструктор. Выдели главное, убери лишнее и создай жизнь, которая тебя вдохновляет». Ман, Иванов и Фербер, 2016. Кравцов. «Персональная стратегия. Книга для тех, кто не знает, куда идти дальше». Ман, Иванов и Фербер, 2021. Страк, Дирхс, Бейли. «Использование стратегического мышления для создания жизни, которую вы хотите». Гарвард Бизнес Ревью, декабрь 2023. Королёв. «Время собственности. Владельческая преемственность и корпоративное управление». Олимп Бизнес, 2021. Бернет Эванс. «Дизайн вашей жизни. Живите так, как нужно именно вам». Альпина Паблишер, 2018. Кенфилд Хансен Хьюитт. «Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей». Издательство «Э», 2018.